Глава 12. За меня невеста отрыдает честно. Нас разделяют реки и поля, хотя и остальное слишком зыбко. Ведь между нами, милая моя, двух королей зловещие улыбки. Призрак Черного замка, он же первый вестник Темного лорда, он же его бессменный дворецкий Белк, стоял на вытяжку, уставившись мне в переносицу. Издавать необходимую информацию не желал ни в какую, хотя на вопросы отвечал исправно. «Пленница? Какая такая пленница? Разве миледи не знает, что лорд Хальгер очень любил свой дом, дорожил покоем и старался не наполнять его негативными эмоциями? Как будто темному лорду негде больше держать неугодных ему существ. Дом есть дом, и если бы миледи озаботилась уютом, уют сам не возникает, его следует ежечасно поддерживать. И обязанность дворецкого — пытаться хоть как-то изменить эту печальную ситуацию в положительную сторону, а не обсуждать прошлые дела лорда Хальгера. Миледи должна понять, уж лорд Хальгер никогда бы не допустил подобного запустения. Кстати, миледи помнит о грядущем бале? Ведь до него остались считанные дни». Повар настоятельно умолял взглянуть на меню и подтвердить его. «Да что там меню? Это же подумать страшно, сколько всего нужно обсудить. И нет, герцог Шер категорически не будет заниматься еще и балом. А пленницами тем более. О каких пленницах вообще речь? Ах, пленница! Что-то такое припоминается. 20 лет назад. Что? Прошлой осенью?» А вот миледи помнит размах осеннего бала. А ведь задача молодого темного лорда — затмить все предыдущие торжества. Но, право слово, при нынешнем печальном состоянии замка... «Развоплощу!» — рявкнула я. Дворецкий замолчал на полуслове, повернул голову к гобелену и позволил себе легкую ухмылку. «Нет, это уже ни в какие рамки не лезет». «Белк, а Белк...» Протянула я ласково. Я вот много над этим думала и решила. Бал надо отменить. Но какой может быть бал, если я еще без браслета? Если бы призрак был человеком, то непременно упал бы в обморок или хотя бы покачнулся. «Свет, меня забери!» С ужасом пробормотал дворецкий, и сквозь мгновенно размывшуюся ливрею явно проступила каминная решетка. «Что ты такое говоришь, Тель? Отменить весенний бал невозможно. Даже подумать страшно». «А мне перечить возможно?» — вкрадчиво спросила я. «А Ёша расспрашивать, где меня носит, возможно? А посылать за мной шпионить тоже возможно? Забота о темном лорде — моя прямая обязанность», — чопорно сообщил Белк и явно обиделся. «А первый вестник темного лорда случайно не должен рассказывать обо всем, что меня интересует? Какие у него вообще обязанности?» «Всему свое время, миледи. Вы узнаете абсолютно все, получив браслет». «Хорошо», — согласилась я. «А сейчас я хочу узнать, что за девица сидит взаперти в моем замке. Где именно она сидит? И по какому поводу? Или для этого тоже браслет нужен? Или мне самой замок обшаривать? Для чего мне тогда вообще слуги, не подскажешь?» «Далась вам эта девица», — вздохнул дворецкий. «Сидит и сидит. Вас, миледи, это вообще не касается на самом деле». «В таком случае и бал меня не касается», — нажала я. «Она не совсем пленница», — пошел на попятную Белк. «Собственно, видите ли, ваш папенька никогда не отказывал в просьбах своим вассалам». «Так уж и никогда», — с сомнением спросила я. «Я имею в виду личные, необременительные и логичные просьбы». «Белк, не увиливай от темы. Я на минуточку про пленницу спрашиваю, а не про отношения отца с вассалами». «А было бы недурно озаботиться и этим», — немедленно указал дворецкий. «Но дело как раз в том, что эта самая девица сидит здесь по просьбе ее папеньки. Замуж она собралась вопреки родительской воле. И добрый лорд Хальгер, проникшись ситуацией, внял мольбам несчастного отца и принял несносное чадо под свое попечение. Из черного замка не сбежишь, всем известно. А условия содержания достойные, питание опять же. Вот это номер. Пока я хлопала глазами, напрочь потеряв от изумления дар речи, дворецкий счёл разговор законченным, подернулся рябью и начал таять. Теперь не от возмущения, а просто с целью смыться. «Стоять!» — приказала я. Прищурилась и спросила. «Я правильно расслышала? У меня в замке сидит взаперти дочь кого-то из вассалов? Пресветлое чувство! И кто же у нее папенька?» «Его Величество Эберон». «Замечательно. Прямо сюжет для голливудского фильма. Дочка короля эльфов собралась замуж, а папаша отволок ее к темному лорду, чтобы пресечь побег к жениху. Стоп, стоп. Это у меня что, две пленницы в замке? Потому что не может же быть. И за кого она замуж собиралась?» «Сие мне неведомо». Дворецкий пожал плечами и вдруг выпятил нижнюю губу. «Вот не стыдно, миледи, допрашивать старого слугу о том, что вы и так знаете. Обнаружили девицу в замке, так и скажите, что недовольны. Но я, право, не представляю, что с этим теперь делать, поскольку его величество Эберон не выражал желания забрать принцессу. Возможно, и забыл. Вам не следовало бы препятствовать воле лорда Хальгера». Он замолк, странно посмотрел на меня и с глубоким любопытством спросил. «Но как, Тель? Ведь лорд там лично плотную тень поставил, чтобы тебе глаза отвести. Не хотел, чтоб ты знала». «Слушай, Белк», — перебила я, — «а больше никаких пленниц в замке нет?» Дворецкий возвел глаза к потолку и язвительно предложил. «Просканируйте замок, миледи. Может быть, я что-то упустил?» «Да, сомнительно. Значит, у Лекса просто неверная информация. А жаль. Могло бы выйти весело. А теперь ведь придется выяснять, где на самом деле его невеста. И действительно спасать, наверное. Да и с эльфийской принцессой тоже, конечно, нехорошо поступили. Поговорить на эту тему с Эбероном, что ли? Белк, я хочу на нее посмотреть. Сними тень или что там». «Но ваш папенька был бы крайне недоволен». Я не стала уточнять, кто в замке хозяин, а просто напомнила. «Бал и меню». Дворецкий тяжело вздохнул и поклонился. «Следуйте за мной, миледи». «Пойдем ногами», — приказала я. «Надо же обдумать новости и привести мысли в порядок. О детях своих вассалов я не знала ничего. И никогда не интересовалась, существуют ли они вообще. Наверное, потому что даже в раннем детстве не нуждалась в компании. Рядом всегда был ёж, был отец, были слуги, которые безропотно принимали участие в моих играх, перевоплощаясь в любых нужных мне персонажей. Скучала я как раз в пансионе, в окружении истинных юных леди, поголовно тупых, жеманных, противных и трусливых. Может, там и учились нормальные девчонки, но свою нормальность они тщательно и успешно скрывали. В отличие от меня. Да что там говорить, в пансионе даже в прятки играть не позволялось, потому что не по статусу и не подобает. Вне сомнений, именно так воспитывают и принцесс. Как человеческих, так и эльфийских. Так что особого желания спасать дочку Эберона я не испытывала. Невестой Лекса она быть никак не может, но надо убедиться. Чем тьма не шутит перед рассветом? Дворецкий, шумно вздыхая и всем видом выражая недовольство происходящим, поднялся со мной на четвертый этаж центральной башни, проплыл по ломаному кольцевому коридору и остановился у двери на балкон. Ниша с коллекцией двуручных мечей. Рядом огромный ковер на стене с витиеватым узором, складывающимся в драконьи головы. Белк погладил ладонью ворс на глазах одного из драконов, и проявилась маленькая деревянная панель с замочной скважиной. Дворецкий протянул мне тонкую золотую пластинку. А я-то думала, что знаю замок вдоль и поперек. Повернув в скважине выданный ключ и толкнув возникшую дверь, я шагнула в камеру пленницы. Точнее, братец Кай шагнул. И не в камеру вовсе, а в светлую, очень просторную комнату. Прямого приказа по поводу подслушивания и подглядывания не поступало. А поскольку все слуги Черного замка были призраками, удовлетворить свое любопытство им никакого труда не стоило. Так что к окнам, стенам и дверям комнаты, где седьмой месяц сидела в заперти эльфийская принцесса, приникло не меньше десятка слуг. Кучка лакеев, несколько горничных и даже пара поварят. И их можно понять. Не так уж много на долю челяди выпадает развлечений. Дворецкий, невидимкой расположившийся под потолком, не счёл нужным прогонять нахалов. Неснимаемые заклятия не давали им возможности проболтаться кому бы то ни было, а управлять домом куда легче, если слуги обладают хотя бы минимумом информации. Заметил Белк и хозяйского фамильяра. Йоух-Йоуш, не особо скрываясь, протек струйкой прозрачного дыма сквозь дверь, устроился на верхней полке высоченного книжного шкафа и дважды тихонько чихнул от пыли. Присутствие любознательных носов, глаз и ушей не укрылось и от пленницы. Несмотря на то, что стрелки огромных настенных часов миновали полночь, она не спала. Читала, лежа в пижаме на ковре у камина, и на призраков внимания почти не обратила. Но когда начала открываться дверь, метнулась за складчатые шторы и замерла, глядя в щель и пытаясь унять заколотившееся сердце. Полгода в плену, пусть и в очень хороших условиях, это вам не шутка. И самым страшным в заключении оказалось одиночество. Горничные не в счет. Призрачные девицы беспрекословно садились поиграть в нарды или шакалов, но поговорить с ними было совершенно не о чем. Ну а в ответ на вопросы, касающиеся запретных тем, служанки лупали глазами и мгновенно исчезали. Колдовать, разумеется, не получалось, на комнате стоял блок. Страдать и бояться принцесса себе запретила и почти преуспела в этом. Но вот справиться со смертельной скукой не могла. Скука заставила ее не только перечитать немыслимое количество книг и написать сотню плаксивых сонетов и десяток злобных эпиграмм, но даже впервые в жизни вышить крестиком целых две картинки и связать ажурный шарфик. Главные новости от нее не скрыли. В начале февраля пленница узнала о гибели темного лорда и воспрянула духом в ожидании перемен. Однако перемен не случилось. И потому, увидев на пороге комнаты смутно знакомого парня, она едва не завопила от счастья. Парень, повертев головой по сторонам, подошел к камину, шевельнул окованным носком ботинка раскрытую книгу и коротко поклонился зашторенному окну. «Всемерных темных радостей, ваше высочество!» — пожелал он приятным баритоном. «Прошу прощения за столь поздний визит». «Уж действительно поздний. Не прошло и года, а уже появилась живая душа». Принцесса вздернула подбородок, развернула плечи и покинула свое убежище. Приседая в небрежном реверансе, окинула парня недобрым взглядом и, наконец, его узнала. «И вам затяжного ливня, милорд», — ответила, продолжая рассматривать гостя. «Хозяина, вообще-то». Во рту пересохло, и она не выдержала, спросила. «Неужели папочка обо мне вспомнил?» «Нет, принцесса, не вспомнил. Наверное, я должен извиниться. Следовало бы нанести вам визит гораздо раньше. Но хочу быть честным, узнал о столь высокой гостье только сегодня, буквально час назад, и сразу же поспешил засвидетельствовать свое почтение». Вежливые фразы очень хорошо сочетались с абсолютным равнодушием, написанным на лице юного темнейшества. На слишком красивом лице. Впрочем, и его папаша, невзирая на годы, слыл предметом страстных воздыханий очень и очень многих женщин. «Я счастлива, милорд», — произнесла принцесса сквозь зубы, «несмотря на поздний час. И простите за мой неподобающий вид. Позволите переодеться?» «О, это право пустяки. Я ведь тоже в домашнем. Присядем?» Предложил лорд и первым упал на мягкий диванчик. Развалился, сунул под спину подушку, закинул ногу на ногу, щелкнул пальцами, подвигая к себе сложенный ломберный столик. Словом, вел себя как дома, где, собственно, и находился. Да и облачен был действительно не в парадное. Узкие штаны, обычная рубашка на выпуск. «Вина, ваше высочество. Красного, белого. Кстати, вас как зовут? Простите, запамятовал». «Мелани», — представилась принцесса, усаживаясь в кресло напротив. «Вино будет лишним. Пользуясь случаем, приношу свои соболезнования, лорд Кайтл, в связи с безвременной кончиной вашего отца». Лорд на мгновение прикрыл глаза и отрывисто кивнул. «А также приветствую в вашем лице нового темного лорда и моего очередного господина», — продолжила она. «Не ругаться же с ним сразу». «Ах, это...» — протянул парень. «Благодарю. Но я еще не очень ваш господин, леди Мелани». Он поднял левую руку и помотал ею в воздухе. «О, тьма!» — выдохнула принцесса, и лорд ухмыльнулся. «Да вот. Но, как я понимаю, и вы, леди, тоже еще девица. Иначе папочка бы вас тут не держал, надо полагать». Лорд задумчиво вытянул губы трубочкой. «Вам бы давно замужем быть, рожать маленьких эльфят. Или у вас с этим тоже проблема? Нет достойных кандидатов? По мнению Эберона, разумеется». «Экое хамло. Надеюсь, себя вы предлагать в этом плане не станете», — отрезала Мелани. «Не стану», — согласился он. «Мне, знаете ли, женщины вообще не очень нравятся». Принцесса хватанула ртом воздух, сглотнула и тут же скорчила благочестивую гримасу. Какое, собственно, ей дело до пристрастий нового лорда? Даже лучше, безопаснее. «Ах, какая незадача! Сожалею, мой лорд. Наследника, значит, не будет?» «А вы безмерная нахалка, ваше высочество!» Парень демонстративно поджал губы. «Где право ваши манеры? Вас что, пикси воспитывали? Или тьма нас упаси эти, как их, суматошники?» «О, милорд, конечно! И не только они!» — оскалилась принцесса. «Но потом все от меня отказались. Папочка даже в человеческий пансион меня пристроил, так и оттуда исключили». Она деланно развела руками. «Так что да, с манерами у меня не очень. Особенно последние полгода». «По жениху страдаете?» Вкрадчиво осведомился его темнейшество, блеснув глазами. «Гадёныш какой! Не ваше дело. Так уж и не моё. Вы дочь моего вассала. Я вас, так сказать, по наследству получил. Так что хамить не советую, милая леди. Лучше уж соблазнить попробовали бы, скажем, за свободу. У такой красавицы могло бы и получиться». И Мелани сорвалась. Вскочила, схватила первое, что попалось под руку, и швырнула в лорда. Оказалось, стакан с недопитым соком. Парень легко стер снаряд на подлете и продолжил издеваться. «Это вы так снискали его любовь? Интересный метод. Юноша, наверное, был вне себя от страсти. Даже меня вот проняло». Он нес еще что-то такое же пошло-противное, но Мелани уже не слушала. Словно метнула вместе со стаканом последние силы. Рухнула в кресло, опёршись локтями на коленки, обтянутые пижамными штанишками в дурацких ромашках и стрекозах, обхватила себя за плечи, пытаясь успокоиться. Его темнейшество наконец заткнулся, и в комнате повисла тишина. Прямо-таки гробовая. «Сколько вам лет?» Внезапно осведомился лорд совсем другим, серьезным тоном, без тени издевки. И принцесса решилась спросить его. Все равно больше спросить было не у кого. Какая резкая перемена! Я даже стушевалась и, наконец, замолчала. Пауза повисла прямо театральная. Принцесса смотрела на пламя в камине и кусала губы. В глазах у нее блестели слезы. А глаза-то чисто эльфийские, зеленые, как малахит подоконника в моей спальне. Но вот красотой она, если объективно, не блистала. Рот великоват, хотя практически идеально очерчен, нос прямой, но чуть уточкой. Волосы темнее моих, русые с рыжинкой. И растрёпанные, облако такое вокруг головы. Не красавица, но настолько милая, глаз не оторвать. Честное слово, будь я и правда мальчиком, влюбилась бы, наверное. Да, эльфы все хороши собой. Высшие, конечно, а не маленький народец. Но лица у них какие-то слишком безупречные, без изюминок. А эту исключили из пансиона. Свет мой яркий, пожалуй, есть за что ее уважать. Меня вот не исключили. Хотя я просто не хотела отца огорчать, а у Мелани, наверное, с папашей отношения не очень сложились. Интересная девчонка. Или вовсе не девчонка. «Сколько вам лет?» — резко спросила я. Она сглотнула, явно сдерживая всхлип, но ответила ровно. 20. И сразу, без перехода, спросила. «Скажите, он жив?» «Кто?» «Он жив? Александр». Я едва сдержала изумление. Безмерное. Даже подумала было, что ослышалась. «Значит, все-таки она. дочь моего вассала, влюбившаяся в светлого рыцаря. Хотя прошлой осенью он еще рыцарем не был. Но тогда еще удивительней. Эльфийская принцесса, выбравшая простого мага. Причем белого. Да так просто не бывает. Конечно, никто же не темный, тоже белый маг. И оруженосец светлого рыцаря. Но я же не влюблена в Ника? Нет. Наверное, нет. Не хотите отвечать? Мелани подняла голову. Его убили, да? Кто отец? Он жив, поспешно сказала я. И я даю гарантию, что ваш отец его не тронет. Почему? Жадно спросила принцесса. Или он согласился? Я хмыкнула. Ну, теперь, может, Эберон и согласился бы. Как минимум, мезальянс-то отпал. По статусу светлый рыцарь повыше короля эльфов. Вот с цветом, конечно, ничего не поменялось. Но если надавить на эльфа авторитетом... «Ваш отец?» — спросила высокомерно. «Это вряд ли. Но Александру пока ничего не угрожает. Если, конечно, мы говорим об одной и той же персоне». «Александр Торкерриат», — быстро проговорила она. «Милорд, вы видели его? Умоляю, скажите, с ним точно все в порядке?» Я кивнула, сосредоточилась и передала ей мысленный образ улыбающегося Лекса. И девчонка, зажмурившись, откинулась на спинку, буквально растеклась по креслу и нормальным уже голосом выдала. «Фух, спасибо, милорд. Огромное спасибо. Чтоб вас дикие оборотни подрали вместе с моим папочкой. Ой, извините». «Ну давайте уже без церемоний, ваше высочество», — саркастически предложила я. «Поговорим, как старые друзья-ровесники. Кажется, лет 7 назад я с вами на балу танцевал». «Не помню», — пожала плечами принцесса. «Хотя, наверное, было что-то такое. Такой противный мальчишка, да. Глаза, как у куклы, и на ноги мне наступал нарочно. Я еще ему, когда раскланивались после танца, болотные крапивы в штаны наколдовала. Уж как потом мой папочка ругался! Свет непроходимый. Вот теперь я ее вспомнила. Жаль, на том балу была слишком зла, чтобы оценить что-то, кроме той крапивы. А с такой истинной леди можно и подружиться». «Простите, лорд, мою детскую шалость», — сделанным смущением попросила принцесса. «Но раз вы хотите без церемоний...» На всякий случай я быстренько окружила себя защитой и кивнула. «Хочу, леди Мелани. Забудем о детских обидах. А еще мне хотелось бы знать, как вы познакомились с Александром Торкерриатом. И как сподобились покорить его. Расскажите, и я клянусь, прощу крапиву. А если будете к тому же убедительны, то даже, возможно, поговорю с вашим папенькой». История любви принцессы эльфов и простого белого мага действительно оказалась достойна хорошего режиссера, который сценарий не уродует. После исключения из пансиона, интересно, не того ли самого, Мелани поступила в магическую академию. Как согласился на это Эберон, одной тьме известно. Академия была безумно престижной и настолько крутой, что туда принимали и белых, и черных, и вообще кого угодно, имелся бы талант. Там принцесса и влюбилась. В блестящего студента из, ну, очень старинной магической семьи, надежду и гордость академии. Лекс был 2 годами старше, но в остальном они оказались похожи. Даже в отношении к традициям. Мелани училась на факультете алхимии, которую презирали эльфы, а Лекс на факультете некромантии, что для белого мага вообще немыслимо. В общем, родственные души. Отношения развивались, и, закончив академию, Лекс сделал предложение. Причем не самой принцессе, а как порядочный мужчина добился аудиенции у короля эльфов. И даже не пострадал, живым ушел. То ли Эберон проникся уважением к столь немыслимой наглости, то ли связи сказались. О магах из рода Торкерриат слышала даже я, никогда не интересовавшаяся ни политикой, ни дипломатией. В любом случае, дело кончилось довольно мирно. Его Величество сделал хитрый финт ушами, обратившись к темному лорду. Очень верное решение. Лучшей тюрьмы во всей книге мира не отыскать. А неразумная дочь, посидев в заперти, вдруг да и одумается. С глаз долой и сердце вон, это вам на любом листе расскажут. Изложив свою печальную историю, невеста светлого рыцаря уставилась на меня с ожиданием. Знала бы она, кто теперь ее жених. Ссориться с вассалом мне совершенно не хотелось. Но с другой стороны, что теряет Эберон? Если Лекс проиграет бой, то абсолютно ничего. Если же проиграю я, то мир вообще рухнет. Милорд? Братец Кай встал, сладко потянулся и одарил принцессу нежной улыбкой. «Благодарю, ваше высочество, за прекрасно используй проведенное время. Вы развлекли меня на славу. Я подумаю, как с вами поступить. Скорее всего, лично озабочусь устройством вашей свадьбы». Мелани почти взвизгнула. «Лорд Кайтл, вы даже не представляете, как я буду вам благодарна. Я...» «С достойным кандидатом, конечно». Небрежно закончила я. «Согласитесь, белый маг в родственниках моего вассала — это уже перебор. Даже и с черным дипломом некроманта». Градус повысился. Теперь в меня полетела напольная ваза, разбрасывая вокруг сухоцветы. Но естество против колдовства, как известно, не катит. Фарфоровый сосуд, врезавшись в стену, разбился вдребезги, а я, как положено темному лорду, разразилась холодным хохотом. Чисто чтобы не разочаровать принцессу и подслушивающего дворецкого. И покинула камеру своей пленницы. Золотая пластинка повернулась в замочной скважине, дверь мгновенно заросла ворсом, а изнутри в нее ударилось еще что-то тяжелое. Ничего страшного. Пара дней, и принцесса обретет долгожданное счастье. Недолгая правда. Но об этом можно подумать позже, когда мы похитим эту бешеную кошку. Насущный вопрос состоит в другом. Каким образом белый клинок сподобился выбрать в спасители мира некроманта? Вот прав мой дворецкий, мир явно изменился.